Глава 60. Его разглагольствование прервало тихое, но леденящее кровь рычание у меня за спиной. А вот на этот звук обернулись все. Надо сказать, никто из нас не оказался готовым к тому, что увидит. Там, куда улетел коготь, сидело чудовище. Оно походило на спрута из фильмов ужасов, только мохнатого, зубастого и без присосок. Онемев, я рассматривала мощные, перевитые венами стволы гибких щупалец, покрытые черным мехом и источающие тьму. Они зловеще шевелились, готовые в любой момент метнуться вперед и схватить добычу. Или прихлопнуть, ведь удара одного такого щупальца хватило бы, чтобы от меня осталось мокрое место. Сверху нависли челюсти, огромные, как у тираннозавра. Острые, как бритвы, зубы кровожадно щелкали. На землю капала едкая черная слюна, оставляя выжженные ямы, исходящие черным паром. А в глубине этого невообразимого тела горело что-то зловеще красное, будто бы гигантский глаз монстра. Но самое жуткое в этом то, что чудище продолжало постепенно расти, занимая все больше места в шатре. «Ой, мамочки! Откуда, блин, это взялось?» Никогда, даже в своих самых страшных фантазиях, не видела ничего подобного. Парни, судя по всему, тоже, так как из-за моей спины, ведь я резко обернулась к чудищу, сдавленно донеслось. «Это что еще такое?» Кажется, это демон. «Не имею ни малейшего понятия», честно ответили ему офигевшим голосом. Я прислушалась к зову когтя. Не было сомнений, зов шел от чудовища. Как артефакту удалось превратиться в это порождение бездны? Или тьма все-таки вырвалась и почему-то приняла форму? Похоже на то. Чтобы ощутить разрушительную ауру этого создания, не нужно было даже обладать особыми способностями. Плохо. Очень плохо. Я помнила картинки, которые мне транслировал коготь, когда впервые призвал. Он показал мне историю своего возникновения и то существо, которому он раньше принадлежал. Оно было намного древнее и опаснее демона, который стоял сейчас перед Эйзом. Если эта тьма вновь обрела плоть, нам всем конец. Наверное, поэтому парни притихли, как видно, так же, как и я, гадая, откуда взялся монстр. И ведь возник так бесшумно, будто просто вырос за спиной. Внезапно мой взгляд привлекло нечто, мелькнувшее внизу. У основания щупалец тьма была гуще, чем вверху, но она на мгновение разошлась, и я успела увидеть тонкую серебристо-белую полоску, очень знакомую. «Кустик?» «Нет, не может быть! Да и ошейники на ветвях разве могли так растянуться? Хотя, конечно, могли. Это же звездная паутина. Но что произошло? Где коготь?» «Я тут, внизу», — отозвался артефакт. «Мне показалось, или он был доволен?» «Нет, не показалось. Коготь просто балдел от облегчения». «Что случилось? Что ты сделал с моим кустиком?» «Я? Ничего». Он оплел меня корнями и вытянул часть тьмы. Наконец-то она не разрывает меня изнутри. Кустик вытянул часть тьмы? Как же он смог? Внезапно мне пришла картинка от лавки. Я увидела горшок, из которого, собственно, появился куст. И тут до меня доперло. У куста было два родителя, и он впитал сущность обоих. Помимо Рокши, в его появлении был замешан артефакт — горшок с песком. Горшок, обладающий способностью впитывать сущность всего, что в него посадят, и порождать из этой силы нечто подобное. Кустик оплел корнями коготь, будто это было посаженное в землю семечко, втянул его тьму и вырастил из себя дерево монстра. И теперь он сам — продолжение артефакта. К кто же знал, что я приобрела такого питомца?» Я медленно обернулась к Эйзу и пробормотала. «Это кустик». У блондина слегка вылезли глаза и отпала челюсть. Пока он пытался сложить в своей голове 2 и 2, демон опомнился и, как видно, рассудил, что тратить время на расспросы больше не стоит, пока в этом шатре еще что-нибудь неожиданное не выросло. Он продолжал изображать изумление, но я заметила, как в его руке постепенно формируется что-то вроде темно-красного шара. В кого он хотел его швырнуть? В Пушка или в Эйза? Ответа на этот вопрос я так и не узнала. Ведь прежде чем я успела открыть рот и предупредить о вражеских действиях, свой ход сделал кустик, который уже разветвился настолько, что его ветви шевелились с 2 сторон от меня, отбрасывая зловещие тени на тканевые стены шатра. Одна из зубастых голов сделала выпад в сторону демона и Эйза, заставляя их отпрыгнуть в разные стороны. Блондин, видимо, тоже не до конца был уверен, что изменившийся кустик будет его щадить. Зубы щелкнули впустую. В центре уже никого не было. Обе потенциальные жертвы очутились у стен. На мгновение мне показалось, что куст слишком медлителен для таких шустрых противников. Думаю, они успели подумать о том же, а в следующий миг выяснилось, что выпад был ложным. А еще выяснилось, что кустик разросся гораздо больше, чем нам казалось. Просто часть ветвей, которую он себе вырастил, состояла из тьмы. Понятно, это стало в тот миг, когда тени на стенах внезапно уплотнились и оплели демона с ног до головы. Так это была ловушка, и она сработала! Демон взревел и рванулся, но почему-то не мог выбраться из кокона. Сквозь ветви полыхнуло бордовым пламенем. Видимо, он задействовал шар. А в следующий миг Пушок разинул пасти и, подобно гибридному змею Горынычу, исторг во врага целенаправленные потоки тьмы, не задев при этом ни меня, ни Эйза. Рев демона тут же стих, словно захлебнулся. Кус перестал исторгать тьму. И мы увидели яму. На том самом месте, где раньше был демон. Яму! Аккуратную такую, даже не выжженную, а будто бы землю просто растворили. Так же растворилась ткань шатра. К счастью, в дыру было видно не улицу, а другой шатер. Своим вторым глубинным зрением я видела и кое-что другое. Дыра была еще и в пространстве. Тьма, исторгнутая кустиком, разъела слои. И я вдруг поняла, что они не восстановятся. Здесь остался отпечаток нанесенного удара. Аура чего-то настолько разрушительного, что она просто не давала пространственной дыре затянуться. «Кустик, слез бы ты с когтя!» — сдавленно сказала я, и вдруг поняла, что Эйс уже давным-давно стоит рядом и тоже молча задумчиво смотрит на прореху. Интересно, он видит, что от другого мира нас отделяет лишь тоненькая преграда толщиной с волосок? Еще немного, и тьма выплеснулась бы туда, уничтожив все, что попадется ей на пути. Пушок остановился очень вовремя. Как хорошо, что поток был управляемым. Услышав мою команду, куст зашевелился активнее, а через мгновение коготь подтвердил. «Он слез с меня. Спасибо, хозяйка лавки. Благодаря твоему питомцу угрозы прорыва больше нет». Я не отозвалась, задумчиво глядя на Пушка. Расти он, к счастью, перестал, но... Интересно, где теперь держать это чудовище? Лавка может создать что-то вроде большой конуры внутри себя? Очень большой, размером с мою комнату. Боже, о чем я думаю? Надо же, мы все-таки нашли злоумышленника, который передавал приветы, и избавились от него. Я чувствовала эмоции лавки. Она была очень довольна таким поворотом. Ну еще бы. Враг повержен, артефакт добыт. Хотелось бы услышать кое-какие пояснения. Как-то даже буднично заметил Эйс. Коготь. Что коготь? Тебя ведь интересует, каким образом какой-то, пусть и превратившийся в чудище, куст уничтожил столь сильного демона? Так вот, дело в когте. Точнее, в его происхождении. Существо, которому принадлежал коготь, гораздо древнее любых демонов, ведь в его появлении был виноват один из изначальных богов. Этот бог не был злым, однако его сила была специфической. В его подчинении было само время, великий разрушитель материй. Не было ничего, что этот бог не мог бы при желании поглотить или уничтожить. Правда, обычно, если ему приходилось что-то уничтожать, он подчищал за собой остаточную силу, зная, насколько она опасна. Но однажды он почему-то не доглядел. Осталась частица силы, которая преобразовалась в существо, не особенно большое по меркам Вселенной, и даже симпатичное на вид, чем-то похожее на кошку. Вот только питалась эта кошка самой материей мироздания. К счастью, много миров она съесть не успела. Разрушитель узнал об этом и уничтожил существо. Уцелел лишь один коготь. Вот. Эйс не удивился и не ужаснулся, услышав эту историю. Вот вообще! И дополнительных вопросов не задал. Просто кивнул, принимая ответ. Будто история о происхождении уникальнейшего артефакта по вине жуткого изначального бога показалась ему вполне себе обычной. Мы оба замолчали, думая каждый о своем. Монструозный куст, который без подпитки когтя постепенно уменьшался в размерах, чему я очень обрадовалась, подполз ко мне и положил одну из больших зубастых голов мне на плечо. Я рассеянно почесала ему под челюстью. Он громоподобно замурлыкал. К тому моменту прореха в пространстве, которая вела в складку, где хранился коготь, уже затянулась, ведь ее больше некому было подпитывать силой. Зато жуткая дыра на месте уничтожения демона осталась. Я подошла к ней, представляя себе, сколько иномирцев могут случайно в нее угодить и внезапно оказаться в другом мире. Кто знает, что там? Может, болото или опасные хищники? Да и аура этой прорехи здорово меня смущает. Вдруг она не так безобидна? Как-то совсем не хочется оставлять все в таком виде. Внезапно внутри толкнулось что-то вроде негласной просьбы подойти еще ближе к этому месту. Я послушалась. Звездный паук обозначился на моем плече, деловито метнул нить в прореху. Интересно, на чем она там закрепилась? Прополз по этой нити и исчез. Для человеческого взгляда. Догадавшись взглянуть другим, глубинным взглядом, я вновь его увидела. Он натягивал нити между слоями. Новые и новые. Опешив, я молча наблюдала за тем, как он выплетает на выжженном месте новые занавески. И там, где они появлялись, аура, представляющаяся будто бы темным облаком, рассеивалась. «Паук восстанавливает слои пространства», — сдавленно сказала я. Эйс снова кивнул и, хмыкнув, пояснил. «Кто знает, из крупиц силы каких богов был рожден твой паук. Я давно заподозрил, что он особенный даже по меркам своих собратьев. Учитывая, что он только что заштопал дыру в мироздании, созданную силой одного изначального бога, думаю, в его создании принимала участие сила другого изначального бога». «Или богини», — прошептала я, вспомнив девушку из видения, которая являлась, можно сказать, матерью Вселенной, воплощением чистого созидания. «Да уж, ты заполучила воистину необычных питомцев», — весело заметил блондин и, уже совсем став прежним собой, добавил. «Из-за них я снова упустил шанс всласть подраться». Я повернулась к нему и, не ответив, принялась молча буравить взглядом. Эйс перестал улыбаться и вздохнул, осознав, что в этот раз соскочить без объяснений не получится. Притворяться славным парнем тоже не выйдет. Славные парни сердце демонам хладнокровно не вырывают. «Рассказывай», — коротко потребовала я.